зараженные его азартом, с любопытством разглядывали деньги и схемы. — Как быстро, однако, вы все это сделали, — поразился Альмек. — Опыт, — скромно сказал Олег-финансист. — Что ж мы, попробуем это внедрить после выборов? — А я думаю, сейчас, — не согласился Мьянти. — Зачем такая спешка? — А вы разве не видите, что происходит? Бермудия на грани войны. Как никогда. По моим данным, ваши зеленые, отпущенные из тюрьмы, горят жаждой отомстить Мануэлю и уже сколачивают отряды. Мощный удар готовит два теракта. — Кто ему позволит? — запротестовал Альмек. — Вы позволили уже? — А, ну да. Альмек сделал вид, что просто запамятовал. — Но ваши синие тоже собираются напасть. — А я и не спорю. — Значит, надо сбить их с толку. Государство стабильно тогда, когда людям некогда заниматься политикой. Считаете, что финансами можно сбить людей с толку? Насколько мне известно, они для этого во всем мире и существуют. Олег-финансист с этим не был согласен. Он, напротив, считал, что только финансы и наводят порядок в жизни людей, но промолчал. Какая разница? Пусть правители заблуждаются, главное, они согласны. Тут он увидел, что сквозь потолок просачивается светящийся шар, в котором сидит король. Он помнил его по футбольному матчу. Печальный принц снизился. «Хотите что-то сказать, ваше высочество?» — почтительно спросил Ольмек. «Нет, хотел, но...» «Ничего изменить нельзя». «Извините». И шар всплыл обратно. «Странный он у вас», — заметил Олег-финансист, имевший демократическую привычку без почтения отзываться о власти. «Сами знаем», — сухо сказал Ольмек. Глава 55. Голодный Роджер. Сбитое с толку население. Благодаря бешеной энергии Олегов, финансовая система начала действовать незамедлительно. Как уже рассказывалось, в стародавние времена в Бермудии выживал лишь тот, кто имел достаточную силу воображения, а слабые погибали, если только им не соглашался помочь кто-то более могущественный. И так было до тех пор, пока не организовалось общество, которое взяло на себя заботу о маломощных, предоставляя им услуги ЕС, а также обучая их, чтобы они и сами могли себя обеспечить. ЕС все пользовались охотно. Обучались же с трудом, рассуждая, что торопиться некуда. Бермудия и так накормит и напоит, обует и оденет. Тот же Роджер Абжора, как мы помним, слишком занятый своим улетным ускорителем, не научился воображелать даже куска пиццы. Зато с легкостью мог оказаться в том месте, где этой пиццы сколько угодно. Правда, в последние дни он боялся удалиться от школы, потому что боцман Пит совсем озверел и подкарауливал его каждую минуту. Его выручали сильные одноклассники. Он кормился в школьной столовой, но ему этого, конечно же, было мало. Роджер подошел к Нику, с которым они помирились. «Не хочешь прогуляться?» Ник играл и прогуливаться не хотел. «Очень есть хочется», — пожаловался Роджер. «А в столовой одни бифштексы. Тоже неплохо, но сколько я их могу съесть? Ну, 20-30. А потом не лезет. Хочется чего-нибудь. Кусочек торта хотя бы». Ник на секунду отвлекся, и перед Роджером на тарелке появился кусочек торта. Он проглотил его и облизнулся. Но этим только раздразнил себя. Вздохнув, он отошел от Ника, побродил по двору, вышел за ворота, огляделся. Пита нигде не наблюдалось, и он решил рискнуть. Побежал по улице, свернул, еще раз свернул, и влетел в уютный ресторанчик, наполненный замечательными запахами. И посетителей почти не было, что хорошо. В пустом зале легче заметить появление боцмана и вовремя улизнуть. Радушный официант подошел к Роджеру и протянул ему меню. — Чего ты мне суешь? — удивился Роджер. — Тащи большую пиццу. Вот такую. Он показал руками круг размером с велосипедное колесо, с ветчиной, сыром, помидорами, колбасой, креветочным мясом. Виртуальный официант сделал каменное лицо. «Во-первых, прошу не тыкать и не грубить обслуживающему персоналу», — произнес он деревянным голосом. «Во-вторых, посмотрите сначала цены». «Какие еще цены?» Роджер полистал меню. «Один стандартный кусок 50 бермубликов? Половина пиццы полтора бермуталера? Целое три? Да у меня и одного нет. Что еще за мермублики и бермуталеры какие-то?» «Нет так нет», — злорадно, хотя и вежливо сказал официант, захлопнув меню, и удалился. «Ну, дела». Роджер почесал в затылке и бросился в булочную напротив.